Но эти все вопросы Сурганар задаст этому парню потом, когда этот мальчишка будет в его руках, полностью подчиненный и послушный. Сейчас же это все пока что не имеет особого смысла. Для начала нужно добраться до него, вынудив этого наглого парня ответить за то, что он посмел обидеть его бога. Да-да, хотя он и не верил уже в силу жрецов, сам старый наемник прекрасно понимал, что сам этот корабль, который носит имя древнего бога, можно превратить в святыню верующих, и самому стать верховным жрецом. А что, может кто-то скажет, что он этого не достоин. Однако, сам старый наемник прекрасно понимает, что в такой ситуации ему будет проще собирать с этих разумных для себя деньги. Точно так же, как это делали жрецы, используя его деньги и доверие. А что, ведь он тоже на данный момент может себе подобное позволить, что сделали эти жрецы за последние годы. По сути, ничего. Вера в их древнего покровителя слабела с каждым десятилетием, с каждым поколением. Среди молодых троллов уже практически никто не верил в покровителя, не верил в его справедливость и силу. Однако, получив подобный корабль, старый наемник сможет вернуть величие этой вере. Ведь в данном случае, сам этот корабль будет храмом, который в случае необходимости придет на помощь своим последователям, и неприятно удивит врагов. А что, он имеет на это полное право, ведь тогда именно он станет верховным жрецом этой веры, и будет продвигать дело покровителя. Конечно, все эти старые жрецы, оставшиеся на планете, будут явно недовольны, однако, стоит сразу заметить тот факт, что в этом вопросе их недовольство абсолютно никого не интересует. Тем более, что они в последнее время слишком уж дискредитировали саму веру покровителя. Их народ в последнее время вообще мало кто всерьез воспринимал. Даже какой-то человечишка посмел оскорбить их тем, что посмел сделать корабль, похожий на воплощение покровителя. Уже только за такое его следовало бы жестоко наказать. А жрецы решили какую-то глупость проворачивать. Вдруг на той планете, откуда прибыл этот разумный, имеются такие же последователи их религии. Сурганар сразу понял, чего они пытаются добиться подобным образом. Всего лишь найти новых последователей и получить возможность оттуда тянуть деньги в свой храм, который они называют центральным. Хотя о каком центральном храме сейчас может идти речь, если посмотреть на эту развалину, то можно понять, что в скором времени сам этот храм просто развалится, и не по вине своих приверженцев или прихожан. Все тут понятно и без лишних слов. Жрецы и сами в последнее время старательно пытались сделать все, чтобы самим жить в собственное удовольствие, а так нельзя поступать. Уже только поэтому сам старый наемник понимал, что выбора как такового нет. Необходимо вынудить этих жрецов заплатить за свои проступки перед покровителем, а он станет хорошим верховным жрецом. Ведь в последнее время именно он сделал все для своего покровителя, даже не задумываясь о последствиях. Взять хотя бы само это желание захватить это самый корабль, этот корабль может как возвысить его, так и уничтожить. Уже только поэтому нужно очень сильно постараться. Согласно плану старого наемника, его бойцы на борту этого корабля должны будут внезапно напасть на экипаж Кондора в тот момент, когда корабль будет проходить через гиперпространство как раз в сторону промежуточной звездной системы, где их будет ждать командир на своем среднем крейсере. Когда Кондор там выйдет, они уже должны контролировать мостик и самого капитана корабля, и только тогда они подойдут к ним на помощь и быстро захватит корабль, после чего можно будет спрятать этот корабль на территории того же самого астероидного пояса, и все сделать так, как надо. Вынудить этого Сергея отдать все свои финансы и возможности старому наемнику, который станет всего лишь воплощением и истинным пророком древнего бога, который в этот раз начнет набирать силу, и продвигать собственную веру на территории Содружества. Он сам прекрасно понимал, что многие из разумных, на территории той же самой Федерации Ниви, терпеть не могут какие-либо религиозные организации, и поэтому многие из этих организаций на территории Республики Хагдан просто запрещены. Он же начнет продвигать свое дело так, чтобы ни один разумный не мог к нему подкопаться. На власть на территории Федерации он не претендует, ему это ни к чему. А вот, например, вернуть власть на территориях, где проживают троллы, он вполне был бы не против. К тому же, не стоит забывать и о том, что представители тех же троллов с удовольствием подчинятся тому, кто имеет силу, а он ее будет иметь, в первую очередь по той причине, что у него будет самый мощный корабль среди наемников, не говоря уже о том, что со временем сможет собрать самый сильный отряд, и в этом отряде его власть будет абсолютной. В первую очередь этот отряд будет сформирован из приверженцев древнего бога, только из-за того, что они будут поклоняться не только самому древнему божеству, но и верховному жрецу, которым станет как раз сам Сурганар. Ведь именно он для покровителя сделает больше, чем все эти проклятые жрецы, старательно тянущие из своих прихожан средства. Он сам прекрасно понимает, что в данной ситуации выбора особо у него нет. Ему надо действовать. С учетом поведения старых жрецов, с которыми он столкнулся в храме, старый наемник сейчас прекрасно понимал, что ситуация действительно осложнилась. Хотя бы по той причине, что жрецы уже обнаглели и начали считать его чуть ли не собственным слугой. А как иначе понять их последнее поведение? Что это за распускание рук? Этот старик посмел отвесить старому опытному наемнику подзатыльник, но только тот факт, что наемник просто растерялся и позволил старику остаться в живых. Но подобное прощать нельзя, хотя бы по той причине, что за такое действительно надо наказывать. Понимает это мерзкий старикашка или нет, за подобные действия ему придется отвечать, особенно когда Шраму все-таки удастся переманить к себе большую часть паствы верующих, которые сразу же перейдут на сторону более сильного разумного, имеющего больше шансов не только продвигать их истинную веру на территории Содружества, но при этом также и имеющий возможность открыто противостоять самим жрецам. Это очень важно. Про этот факт не стоит забывать никогда. Их ожидание в промежуточной звездной системе затянулось на долгие 2 недели. Им даже пришлось на некоторое время поступить как обыкновенным пиратам, спрятав крейсер в астероидном поле. Ведь и дураку понятно, что болтающийся в промежуточной звездной системе тяжелый крейсер наемников привлечет слишком много внимания, если мимо будут шастать какие-нибудь торговые корабли. Информация о том, что здесь болтается крейсер, который кого-то ждет, станет быстро общим достоянием, и никто не помешает тому же самому Сергею поменять свой маршрут, а успеют ли наемники перехватить его, с учетом того, что связи с его бойцами на борту Кондора у старого наемника просто нет, можно даже не спрашивать. Поэтому им и пришлось спрятаться. К тому же, его товарищи, которые сейчас выполнят это задание, сами прекрасно знают, что они уже здесь. Поэтому, когда этот корабль войдет в данную звездную систему, они передадут сигнал на частоте, о которой они заранее договорились. И тогда крейсер наемников выйдет из своего убежища и начнет сближение с кораблем, целью. За время ожидания через эту звездную систему прошло 4 пузатых корабля торговцев, 2 из которых сопровождали легкие крейсера. Против тяжелого крейсера они бы ничего не смогли сделать, но вот попытаться сбежать, чтобы привести сюда какие-нибудь пограничные силы соседних государств, они могли вполне. Поэтому связываться с этими кораблями он не стал. Хотя, стоит отметить, что желание пощипать этих разумных у него все-таки было. Причем, весь его экипаж был бы не против. А что вы думаете? Вообще-то, если так уже пошло дело, стоит отметить, что очень часто бывают разумные, желающие получить все и сразу. А тем более, таким способом. Торговцы в этом месте не ожидают нападения. Так почему бы этим не воспользоваться, но сейчас это было бы лишней тратой возможностей и средств. Для начала стоит отметить тот факт, что легкий крейсер сопровождения может сбежать, и тогда самим наемникам придется срочно уходить на территорию фронтира, с учетом того, что их сразу объявят пиратами, и объявят на них охоту. Про это не стоит забывать. А вот когда у них будет такой большой корабль как «Кондор», они смогут устраивать облавы на такие корабли так, что никаких следов оставаться не будет. А что, даже обычный легкий крейсер не может сбежать от тех же самых истребителей, которые могут загнать его в ловушку. Тоже очень важный факт, про который не стоит забывать. Факт, которым могут воспользоваться наемники для того, чтобы достаточно быстро повысить свои возможности и богатство. Тоже очень нужное дело, хотя и звучит довольно притянуто за уши. Но наемники всего лишь хотят получить то, чего они заслуживают. Да, у этого парня может быть достаточно много денег, которыми он обязательно поделится с новым верховным жрецом древнего бога. Вот только, нужна же и экипаж чем-то подкормить, поэтому ему тоже придется постараться. Когда Кондор наконец-то зашел в эту промежуточную звездную систему, тяжело прорвав гиперпространство, старый наемник тихо усмехнулся. Судя по всему, этот достаточно большой корабль был неуправляем. Он по инерции двигался в сторону центра звездной системы, практически не разгоняясь и не ускоряя свой ход. Видимо, у него просто отсутствовало управление, скорее всего, это было возможно именно из-за того, что его бойцы все-таки захватили мостик. Среди них не было пилотов подобных кораблей. А если это так, то у него действительно есть все шансы получить желаемое. Давайте, все вперед. Полная готовность. Наконец-то получив условленный сигнал, старый наемник радостно усмехнулся, прекрасно понимая, что сейчас как раз то самое время, которого он так ждал. Именно возможность получить свое. Именно то, что он заслуживает как командир наемного отряда, и как верховный жрец веры, которая снова поднимет их народ с колен, на которые те встали благодаря содружеству. Его тяжелый крейсер медленно выбрался из астероидного поля и направился в сторону добычи, которая медленно дрейфовала ему навстречу, не демонстрируя никакой агрессии. Да и какую агрессию этот корабль мог демонстрировать, если тяжелого вооружения на его борту просто не было, а учитывая возможности его бойцов, можно было понять, что этот корабль теперь уже полностью под их контролем. Так что он быстро направил свой крейсер в сторону Кондора, пытаясь даже не тратить время на атаку при помощи челноков. Зачем, выйдя на связь, командир группы штурмовиков, которые оказались весьма эффективными, указал ему на шлюз, к которому их крейсер сможет пристыковаться. Тогда можно в атаке использовать весь экипаж, что было очень важно. Так что, спустя еще полтора часа, крейсер плавно подошел к указанному шлюзу, который сразу же после стыковки приветливо раскрылся. «Ну, чего замерли?» — решительно рявкнул старый наемник, опуская забрало своего шлема на боевом скафе и поднимая парализатор, который намеревался использовать, чтобы захватить живыми как можно больше пленников, так как каждый пленник, специалист, это миллионы кредитов, которые потерять нельзя. Вперед! Наше богатство нас ждет. Он и сам прекрасно понимал, что придется делиться частью добычи. Но учитывая тот факт, что все бойцы в его отряде являются приверженцами древнего бога, есть шанс вынудить их оставить корабль ему, ведь таким образом именно он станет верховным жрецом, а также и будущим хозяином, и руководителем целого народа троллов, которые наконец-то вырвутся из подчинения содружества, и докажут всем, что они достойны большего. Конечно, кто-то может сказать, что в Федерации Неви этого просто не позволит. Подобное вполне возможно. Однако эти самые креаты со своим храмом и орденом продолжают существовать в своем мире. И почему-то Федерация против них ничего против не имеет. Почему же так? Значит, можно заставить Федерацию услышать и себя. А это возможно только в том случае, если представители того же Содружества и Федерации Неви будут вынуждены считаться с их силой. А это возможно только при наличии мощного боевого флота. Значит, наемнику придется действовать так, как он уже запланировал. Решительно перехватив свое оружие, старый наемник направился вглубь темного коридора, который своим размером буквально подавлял его. Ведь величина самого этого коридора просто поражала. Он был достаточно велик, чтобы по этому коридору можно было перевозить даже какие-нибудь штурмовики, что было тоже достаточно важно. Решительно подняв свое оружие, старый наемник двинулся вперед, ведя за собой весь экипаж. А что они хотели? Отсидеться на борту корабля? Вообще-то, насколько знал старый боец, этот парень, человек нанял достаточно много членов экипажа. Поэтому ему понадобятся все возможные силы для захвата этого корабля. И они могут говорить все, что им только захочется. Сам же старый наемник упускать таких возможностей просто не собирается, так как прекрасно понимает, что сейчас кто-нибудь из потенциальных пленников может попытаться как-нибудь сбежать с корабля, а это тоже было вполне возможно. Тем более, если, например, на борту корабля будет легкий крейсер, и тогда до проблем не оберешься. Уже только поэтому Сурганер не собирался давать малейшие возможности потенциальному врагу. Ему подобные глупости ни к чему. Может, только из-за всего этого он спешил. Спешил как можно быстрее получить власть над этим довольно крупным кораблем, по сравнению с которым его старый крейсер всего лишь так, маленькая развалюха, которую он намеревался впоследствии все равно использовать. Ведь даже этому гиганту сейчас нужно будет хоть какое-то охранение. Как уже говорилось ранее, у него на борту не было тяжелого вооружения. По крайней мере, так ему говорили агенты, которых Сурганер удалось внедрить на территорию этой корпорации. Уже не в первый раз они выполняли для него различные задания подобного рода. Так что сейчас он был уверен в том, что может получить желаемое. Однако, когда его экипаж перешел на территорию Кондора, Сзади неожиданно захлопнулся шлюз. Это было настолько странно, что даже старый наемник растерялся от неожиданности. Он замер на месте, что и стало для него фатальным. Практически сразу, с нескольких сторон выскочили боевые дроиды, вооруженные тяжелыми стационарными парализаторами, и открыли шквальный огонь по этой территории. Учитывая замкнутость пространства, несмотря на ширину отсека, куда они попали, их перекрестный огонь накрыл полностью всю эту зону неоднократной волной парализующего излучения. Какие бы защитные импланты у них ни стояли, но ни один из них не смог выдержать такого нападения. Весь экипаж наемников рухнул на пол этого ангара, дергаясь в конвульсиях, и не имея возможности ничего противопоставить этому наглому и подлому нападению со спины. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что сам старый наемник, возможно, в чем-то и пытался превзойти своего противника, и таким образом всего лишь сам залез в эту ловушку. Да, он об этом и не забывал. Вот только проблема была в том, что на борту этого корабля были его боевые товарищи. Те самые разумные, которые должны были обеспечить его нападению поддержку и возможность эффективных действий. Однако, ничего этого не произошло, что насторожило старого наемника. Вот только никоим образом он теперь не мог решить возникшую проблему, хотя бы из-за того факта, что его перехитрили. Возможно, его товарищи просто не знали о такой ловушке, поэтому все и произошло так неожиданно, ведь еще неизвестно то, что на самом деле происходило на борту этого корабля. Возможно, этот молодой парень заранее подготовил подобную ловушку, подозревая, что его могут попытаться предать. Возможно, и поэтому всегда существует шанс, что в такой ситуации он сам просто ничего не сможет сделать. Об этом тоже не стоит забывать. Но уже поздно было о чем-либо подобном думать, хотя бы по той причине, что ловушка уже захлопнулась, и сам старый наемник оказался в ней, так и не сумев получить желаемое. Но если бы он знал, что это будет только начало, то старый наемник постарался бы как можно осторожнее относиться к этому молодому разумному, на чей корабль он замахнулся. Однако, Сурганер понял это только тогда, когда постепенно пришел в себя полностью голый и распятый на каком-то странном устройстве, напоминающем Х-образный крест. А рядом, как ни странно, гудел наполненный энергией нейрохлыст. Учитывая тот факт, что его нейросеть не отзывалась, старый наемник понял, что ловушка действительно захлопнулась. Ведь перед ним стоял сам этот молодой парень Сергеев, рядом с которым стояли его же бывшие товарищи, которым он когда-то доверял. Более того, именно они должны были устроить захват этого корабля, но ничего не сделали. И это поразило его больше всего. Что? Удивлен, криво усмехнулся этот самый Сергей, присев в кресло, стоявшее прямо перед пленником, и даже не реагируя на то, что за его спиной ровной шеренгой замерли 10 штурмовиков, наемников, на которых так рассчитывал Шрам. Неужели ты думал, что я так глупо доверю свою жизнь тем, кто пришел ко мне по твоему наущению? Я никогда не был дураком, и всегда подозревал, что найдутся умники, которые захотят отнять мое имущество. Ты был одним из таких идиотов. Ну, что же, придется дать тебе понять, кто здесь на самом деле хозяин. И запомни, меня интересует сейчас буквально все. В первую очередь, тот факт, кто именно тебе дал это задание. Будь добр, расскажи-ка мне. Нет, если ты хочешь попробовать позапираться, то пробуй. Скажу тебе сразу, это не принесет тебе же самому пользы. К тому же, мне бы не хотелось портить товар. Однако, если придется. Резкий щелчок нейрохлыста и удар, проникающий сквозь нервы старого разумного, заставил его взвыть от боли и изогнуться как только он мог в этих кандалах, удерживающих его тело. Сурганер понял, что ситуация кардинально поменялась. Видимо, этот молодой парень своими посулами и обещанием помощи сумел подкупить даже его бывших товарищей, и теперь имел в своих руках буквально все. Мало того, что он имел в своих руках возможность вынуждать его говорить, так еще к тому же этот молодой нахал сумел переманить на свою сторону его старых товарищей, которые вообще-то должны были в первую очередь думать о храме и верности своему нанимателю. Но все оказалось куда хуже, чем он вообще рассчитывал. Эти предатели сами отдали его в руки потенциального врага, заманив в ловушку, чем и нанесли этот подлый удар отряду наемников. Хуже всего было то, что по оговорке этого парня, старый тролл внезапно понял, что его ждет. Этот мальчишка сам намеревался продать его в рабство. Как специалист он мог вызвать определенный интерес, и уже только поэтому этот разумный имел полное право так поступить. Именно так, как сам посчитает нужным. Это решение было чуть ли не приговором, так как сам Сурганар прекрасно понимал, что для того, чтобы вырваться из подобного плена, в который он может теперь попасть, у него не хватит ни жизни, ни времени. И все из-за того, что в такой ситуации его просто не выпустят живым. Конечно, кто-то мог бы заявить о том, что он мог бы попытаться послать сигнал тревоги, сообщить о том, что подвергся предательскому нападению со стороны врага. Мог бы. Вот только кто ему это позволит? К тому же, в этой звездной системе не было ретранслятора Содружества, который мог бы помочь ему послать сигнал тревоги. Да и кто позволит ему это сделать с отключенной нейросетью? Выбора у него не оставалось. И он сам понимал то, что действительно попал в серьезный переплет. Настолько серьезный, что старый наемник был вынужден начать говорить. Ведь выбора у него действительно не было, так как нейрохлыст и равнодушные глаза его бывших товарищей, которые смотрели на его мучения, никак не реагируя на происходящее, явно давали ему понять, что он проиграл. Проиграл все и сразу. А ведь он хотел всего лишь поднять величие собственного народа, ну и свое тоже. Но ведь он не отделял его от величия народа, а это стоило очень дорого. Теперь же уже было поздно что-либо подобное делать. Хотя бы ввиду того, что он слишком много начал рассказывать в первую очередь о своих нанимателях, о храме жрецов древнего бога, а также и о том, как расположен этот храм, и как к нему подобраться. Судя по всему, этот молодой разумный что-то задумал, но что именно, старый наемник сейчас не понимал. Но он видел по лицу этого парня, что все это только начало его мучений. Кондор, так я и знал, когда старый наемник в очередной раз обвис на цепях, после очередного удара нейрохлыста, я устало потер лоб, прекрасно понимая, что ситуация осложнилась. Снова. И все только из-за того, что я привлек слишком много внимания своим появлением. Ну, кто мне мешал взять и просто восстановить какой-нибудь тяжелый корабль из Содружества? Так нет же. Решил показать себя и изобразить нечто особенное. Или что произошло в результате? Как результат, я оказался в очень неприглядном положении. И всего ввиду того, что теперь моим появлением заинтересовались представители империограф. Эти разумные, видимо, совершенно никак не пытаясь понять, что есть определенные нюансы, которые интересуют именно меня, и решили, что им все можно. Поэтому и послали эту группу наемников для захвата меня в плен. Хуже всего было то, что, судя по всему, этот проклятый посол Аграфов пользуется безнаказанностью. Тем более, что в данной ситуации, когда он дал подобную заявку на охоту за мной, этот разумный, возможно, даже не пытался осмысливать ситуацию. Он просто хотел получить желаемое и надеялся на то, что никто ему мешать в этом не будет. Я же в данной ситуации оказался фактически в меньшинстве, ведь поведение этого разумного, по сути, было чуть ли не тем самым нюансом, про который не стоит забывать. Он является полномочным представителем своего государства. Исходя из этого, я понимаю главное. Его поведение может быть санкционировано именно его же правительством, а это уже само по себе очень сильно настораживает. Подумайте вот о чем. Раз за этим разумным стоит целое государство, и он выполняет якобы поручение своих хозяев, мне стоит заранее задуматься о выживании. И я сейчас совершенно не шучу, ведь в данной ситуации я действительно оказался в меньшинстве. Если это так, то мне заранее стоит понимать тот факт, что в данном случае эти разумные постараются предпринять все возможные меры, чтобы меня загнать в еще большую кабалу. Сейчас я сумел избавиться от наемного отряда, который был послан за мной, и который в результате моего сопротивления, а также и моих хитрых ловушек, практически в полном составе оказался в моих руках. Их тяжелый крейсер, спустя всего пару часов, также был взломан при помощи моих дроидов, диверсантов, которые сумели подобрать ключи к искусственному интеллекту этого корабля и перепрограммировать его на подчинение мне. Теперь этот корабль я мог бы продать, так же как и всех этих разумных, ведь как специалисты они будут стоить очень дорого на том же самом рабском рынке Хармахрума. Меня немного раздражал тот факт, что эти наемники действительно даже не пытались скрывать своих интересов и желания меня закабалить. Все эти сообщения во время переговоров этих разумных Кондор контролировал полностью, и благодаря этому я четко знал то, кто и чего хочет, также и про место встречи, где эти самые наемники намеревались меня перехватить. Именно поэтому я и имел возможность их заманить в ловушку, учитывая тот факт, что расчет этих разумных как раз основывался именно на наличии в членах моего экипажа предателей, но они не знали главного факта. Те самые предатели к тому времени уже полностью подчинялись мне. Именно благодаря тому, что я сменил им все приоритеты в нейросетях, эти разумные даже не задумывались о подобном. В первую очередь они думали именно о том, какую именно пользу они могут принести мне, и моей корпорации. Как результат, мой враг оказался предсказуемым. В промежуточной звездной системе навстречу Кондору, который только-только закончил ремонт, и наконец-то направился по моим личным делам, выскочил тяжелый крейсер наемников. Как раз после того, как был послан условленный сигнал. Честно говоря, я надеялся на то, что наемники все-таки одумаются, и все это будет всего лишь показухой силы. Я надеялся на то, что эти разумные, может быть, попытаются со мной переговорить, чтобы как-то объяснить происходящее. Однако, разговаривать со мной на подобные темы, видимо, никто не собирался, ввиду того, что меня практически сразу при входе в эту звездную систему пытались атаковать. С их стороны это была ошибка. Та самая ошибка, которую я допускать не собирался. Если уж они сделали подобное, то им придется за это ответить. Естественно, что эти разумные, торопясь захватить мой корабль, даже не подумали о том, что им необходимо хоть как-то предусмотреть возможность активного противостояния со мной, хотя это было и вполне нетрудно предположить, особенно ввиду того факта, что все было заранее подготовлено. Как уже говорилось ранее, я не собирался позволять кому-то постороннему бегать по моему кораблю безнаказанно. Если они думают, что это все возможно, то являются большими глупцами. Они не знали о том, что большая часть оборудования, закупленного мной на различных торговых площадках системы Барза, которая на самом деле выглядела как орудие внешней обороны, а на самом деле являлись для меня установками для внутренней защиты территории корабля. По большей части эти самые турели я устанавливал в скрытых помещениях, при помощи различных хитрых укрытий, вроде тех же самых фальшпанелей. Вот, сами подумайте, тоненькая панель из пластика закрывает средний по мощности четырехствольный пульсар, который обычно устанавливают на какой-нибудь легкий или даже средний крейсер в Федерации Неви. Этот пульсар расположен так, чтобы горизонтальным огнем вдоль коридора накрыть все его пространство и уничтожить противника, который туда только войдет. С противоположной стороны, чтобы импульсы этого пульсара не пробили корабль дальше, чем нужно, я располагал специально усиленную броню класса линкор. Ее запасов у меня вполне хватало. Причем она имела отношение отнюдь не к броне Федерации, а именно к броне Республики Хагдан с противолазерным напылением. Тут и дураку было понятно, что такая броня выдержит попадание подобного пульсара без особой проблемы. А вот никакая броня какого-либо наемного подразделения, начиная с средней и заканчивая самой тяжелой штурмовой, просто не выдержит такого удара, так как она не предназначена для противостояния с подобными орудийными системами в первую очередь по той причине, что такие орудийные системы в коридорах кораблей никто не использует. По крайней мере, раньше никто не использовал. Я же подумал о том, что ввиду возможности подобного нападения мне стоит предусмотреть потенциальную конфликтную ситуацию, которую следует сразу же постараться нивелировать. Я заранее понимаю, что противник, который может попытаться прорваться на борт моего корабля, также может быть и достаточно опасен, особенно, если учитывать возможности тяжелых штурмовиков, или тех же самых танков. Однако, при расчете огневой мощи, искусственный интеллект Кондора сразу сообщил о том, что при таком столкновении даже одного залпа такого пульсара хватит, чтобы уничтожить всех танков, имеющихся сейчас у меня в отряде. Ведь, как бы они ни модифицировали себя, у них просто нет тех возможностей, которые могли бы позволить им выдержать такой удар. Самое интересное было в том, что меньше всего проблем у меня возникло именно с этими самыми танками. Дело в том, что эти разумные настолько модифицировали свои организмы, что фактически обычными биологическими разумными уже не являлись. Они являлись киборгами, которые в первую очередь подчиняются программе, а также приоритетам своих нейросетей. Как только я поменял им приоритеты, эти разумные даже и думать не пытались по поводу того, что еще не так давно они могли бы пытаться как-то противостоять моим интересам. Ведь в данном случае, на них все решала нейросеть, чем я и пользовался. Чтобы кто из них не пытался мне сказать, значение имели только их приоритеты. А вот у остальных разумных еще были попытки решить проблему. Но как я говорил, сыграла их шаблонность в действии. Так же произошло и с этими наемниками. Большую часть экипажа наемников я просто заморозил в криокапсулах, так как они были всего лишь исполнителями. А вот главаря этой наемной банды, я решил допросить с пристрастием, и узнал от него много чего интересного. Не только того, что касалось именно жрецов древнего бога, но также и то, что казалось его настоящих нанимателей. Честно говоря, он не хотел какое-то время мне говорить о том, кто именно его нанял. Но проблема была в том, что я уже сам прекрасно знал, что здесь без аграфов дело не обошлось. Эти разумные явно пытались получить то, что считают уже своей собственностью, даже лично меня. И когда я его поставил перед фактом того, что сам знаю все ответы, этот старый наемник не стал слишком запираться. Он рассказал мне о том, кто и как его нанял. Также рассказал о всех нюансах этого найма, о том, какие возникли у него подозрения, а также и о том, какие возникли сложности с жрецами древнего бога Кондора. Когда я узнал о том, что эти идиоты, как и он сам, хотели сделать из моего корабля святилище своего божества, которое имеет возможность путешествовать между звездами, то едва сдержал смех. Честно говоря, я даже не понимаю того факта, по какой причине я должен был бы этим разумным отдавать свой корабль. Более того, эти умники по какой-то идиотской своей фантазии рассчитывали на то, что я возьму вот так вот легко и просто отдам свой корабль. Честно говоря, большей глупости я не слышал. Тем более, когда речь заходит именно о моих собственных интересах. Этот идиот даже додумался до того, что предложил мне вступить в ряды поклонников древнего бога. И даже более того, он предлагал мне фактически стать всего лишь капитаном летающего храма, в котором он будет главным, или даже верховным жрецом. Начал рассказывать мне о том, какие плюсы я получу. Ну не идиот ли? Как я уже говорил ранее, у жителей Содружества есть один минус – шаблонность. И здесь она снова себя проявила. Именно из-за этой шаблонности этот старый наемник почему-то был уверен в том, что я соглашусь на такую глупость. Еще бы, ведь поддержав эту весьма своеобразную религию, я могу получать деньги от таких же идиотов, как и он сам. Так как до недавнего времени Сурганер и сам каждый раз после выполнения задания заносил весьма приличную долю своих доходов в этот самый храм, и это, честно говоря, меня поразило. Более того, меня поразило его отношение к своей семье. У него была двоюродная сестра с двумя сыновьями. Эта семейка, словно какие-то раскормленные клещи, жили за его счет, а он их содержал. И только вот буквально на днях Сурганер принял решение прекратить их содержание. Других родственников у него не было. Собственной семьи тоже не было. Еще бы, кто ему это позволит? Как только он пытался организовать собственную семейную ячейку, его двоюродная сестра тут же поднимала вой о том, что он их собирается бросить и забыть. И в результате все снова и снова разваливалось. Конечно, все разваливалось. А как иначе? Два здоровых лба маялись дурью, не делая ничего полезного, а только получая от него деньги за свое существование. Что за глупости? Честно говоря, я подобного вообще не понимаю. Зато теперь у них вся жизнь будет впереди, так как этот наемник исчезнет в неизвестности. Тем более, что после случившегося, возвращаться назад ему нет никакого смысла. Начнем с того факта, что жрецы храма древнего бога действительно совершили серьезный просчет, всего лишь по той причине, что не попытались со мной поговорить лично. Они решили использовать наемника. Вот скажите мне, пожалуйста, каким образом этот разумный мог бы попытаться узнать у меня подробности про мою родную планету, если никакого отношения к моему экипажу и кораблю он не имеет? К тому же, при первом же столкновении интересов, этот разумный тоже начал думать только о себе. Какой в этом случае может быть из всего этого вывод? А такое и следует. Этим жрецам тоже не слишком долго осталось существовать. Скорее всего, в ближайшее время они начнут паниковать. Ведь средства в их храм просто прекратят свое поступление. Не говоря уже о том, что пропал довольно крупный отряд наемников, который их поддерживал раньше. Теперь же, у них просто не будет выбора. Этим разумным надо будет искать выходы из этой сложившейся ситуации. Я понимаю, что они будут явно пытаться найти эти варианты решения проблемы, возможно, и на моем корабле. И только поэтому мне придется принять меры против них. Как же это сделать? Выход один. Мне нужно ликвидировать самих этих жрецов, которые знают про меня и мой корабль. Пытаясь выяснить подробности, я узнал, что на планете Барза, три, возможно, самый последний храм этого божества, который остался у народа троллов. С их стороны это было довольно глупо. Как уже говорилось, я не понимал того, по какой причине представители этого народа буквально все променяли на технологические новшества Содружества, отдав практически весь свой народ в рабство. Да-да, в технологическое рабство. А как по-другому понимать то, что происходит? Представители этой довольно агрессивной расы оказались фактически заложниками технологий, и теперь их использовали только как боевое мясо, как бойцов-оперативников, но не более того. Да, вы действительно тупое мясо. Когда я заметил после своего высказывания какой-то странный взгляд со стороны пленника, слегка пожав плечами, пояснил свою мысль. Расскажи мне, ты, идиот перекачанный, сколько среди вашего народа за последние пару сотен лет появилось ученых, сколько было тех же художников, поэтов, я молчу про писателей, сколько, скажу тебе сразу, ученых среди вас уже нет, не было и не будет никогда, всего лишь по той причине, что в Содружестве ученые-троллы просто не нужны. Вы тупое пушечное мясо, которое максимум способно проливать свою кровь за деньги или по приказу, и не более того. Вот для своих детей ты планировал что-нибудь другое, например, какую-нибудь карьеру ученого. Планировал, ученого, медика, да будьте вы все прокляты, инженера в конце концов. Планировал, нет, ты планировал, что все твои дети будут наемниками, такими же, как и ты, ублюдками, которые проливают свою кровь на благо хозяина. Естественно, что хозяином хотел стать именно ты. А для чего еще ты мог хотеть стать тем самым верховным жрецом своего бога? Вот тебе ответ на все вопросы. Ты завидовал креатам, которые умудрились сохранить свой жизненный строй. Кто они для Содружества? Воины и убийцы, а хоть один ученый среди них есть? Как ты думаешь, что случится с ними, если Содружество внезапно исчезнет? Если исчезнет та самая Федерация Ниви, которая их поддерживает? Не знаешь? А давай я тебе скажу. Проблема у креатов будет в том, что у них тут же объявятся сотни тысяч и даже десятки тысяч врагов, которых они когда-либо обижали или оскорбляли, что закончится для них самих и их ордена очень плохо. Может, они и хорошие воины, но при всем этом не стоит забывать еще и о том факте, что от орбитальной бомбардировки из сверхтяжелых орудий их мечи не особо помогают. К тому же, скажи мне вот что, их звездная система защищена на какими-нибудь боевыми станциями? Нет, а почему? Всего лишь по той причине, что над этой звездной системой витает призрак могущественных креатов. Также не забудь, пожалуйста, о том, что их звездная система находится практически в центре территории Федерации Ниви, и добраться до нее, пройдя мимо других укрепленных звездных систем этого государства, не особо получится, и останавливает тех, кто хотел бы уничтожить эту расу на корню. Но это будет не очень сложно, если рухнет Федерация. И тогда кем станут эти самые легендарные креаты? Со своим фактическим феодальным обществом, основанным на рыцарстве, они станут такими же, как и вы, убийцами и наемниками. То, что Федерация Ниви якобы еще как-то считается с их нравами и обычаями, это глупость. Сам подумай, вот у меня на борту есть уже трое креатов, которые являются хорошими бойцами. Но этот идиотский орден креатов изгнал их из-за того, что их дядя стал черным креатом. Самое смешное в том, что это было вполне предсказуемо. Любому воину от войны нужно отдыхать. Тут же отдыха не было. Естественно, что этот разумный рано или поздно просто сорвется. Что и произошло в данном случае. Он сорвался и начал убивать. Это психологическое заболевание. Генетическим путем оно не передается. А что сделали в ордене? Трех потенциальных мастеров просто вышвырнули, запретив им заниматься делом телохранителей. Что за бред? Да, они мне и не нужны как телохранители. Девчонка очень хороший тактик. Тактик и аналитик. Два ее брата, командиры моих штурмовых групп. Все. Они не являются телохранителями, но они хорошие бойцы. Бойцы и инженеры. Ты будешь удивлен. Но один из этих парней сейчас сам подумывает о том, как бы ему поменять свою специфику, и хочет стать инженером. Удивительно, а знаешь почему? Потому, что у креатов, как и у типичного представителя твоей родной расы троллов, нет выбора. Он от рождения уже обречен быть телохранителем, воином. А если у него, к примеру, склад ума другой, например, он не практик, а теоретик, из такого разумного получится неплохой стратег, или же, даже не побоюсь этого слова, великий ученый, за последние несколько сотен лет ты хоть одного креата, ученого видел? Я уже молчу про тролла, ученого. Такое в принципе невозможно. Тебе дальше приводить примеры? Таких примеров у меня может быть очень много. И ты сам прекрасно понимаешь, что я в данном случае прав. Конечно, ты можешь попытаться со мной спорить, рассказывать о том, что в Федерации Неви вы имеете какое-то большое и важное значение. Вполне может быть, я спорить даже не буду. Однако, давай подумаем вот о чем. О каком будущем своего народа ты думал, если кроме войны и крови им ничего дать не можешь? Вот чем бы ты занимался, получив в свои руки мой корабль, организовал бы корпорацию наемников, мотался был по колониям, где есть троллы, изображал бы себя своеобразного пророка. А что дальше? Ты бы заманивал всех разумных в свою религию, вынуждая зарабатывать для тебя деньги. А как бы они эти деньги зарабатывали? Правильно, принося кровавые жертвы. А это проще всего делать, когда ты наемник или убийца. Тебе еще нужны объяснения? Судя по тому, как потерялся взгляд этого разумного, Сурганар действительно был шокирован моими откровениями. Но я в данном случае сам прекрасно понимаю, что загнал его в угол. Правильный угол, который был нужен мне. Этот разумный может говорить все что угодно, но проблема для него была как раз в том, что он сам прекрасно сейчас понимал, что я прав. Прав на все в 1000%. В первую очередь по той причине, что ситуация, в которой он оказался, действительно говорила в мою пользу. Всего лишь из-за того, что его народ действительно на данный момент являлся придатком Содружества, кровожадным придатком, который должен был всего лишь проливать свою, да и чужую кровь. Конечно, можно рассказывать много разных сказок, например, заливать мне старательно про величие своего народа, когда-то вышедшего в космическое пространство, но это все было слишком давно. Взять хотя бы типичный пример ситуации, который я привел ему буквально только что. Я попросил этого старого наемника просто назвать хоть одного ученого, тролла за последние пару-тройку сотен лет. Никого не было, не было никого подобного, не было ни поэтов, ни писателей, ни тем более ученых или исследователей. Я уже молчу про такие приземленные профессии, как инженер или техник. Представители его народа были обречены быть воинами или наемниками, в худшем случае какими-нибудь агентами спецслужб, но не более того, и он это сам прекрасно понимал. Так что о величии его народа уже можно было и не заикаться. Они не жили полной жизнью, они существовали. Тщательно анализируя происходящее в Содружестве, я и сам понял, что оно перемалывает и подстраивает под себя любую разумную расу, которая не изолировалась от этой государственной организации максимально возможным способом. Да, существовали различные разумные вроде тех же самых дрикаанод, которые продолжали соблюдать некоторые свои обычаи. Однако, ради собственной выгоды они тоже были готовы поступиться многими факторами, которые могли оказаться весьма опасными. Взять хотя бы этих двух разумных, которые были на борту моего корабля. По сути, я для них был врагом, но сумев подчинить себе Фарию, я впоследствии без особого труда сумел убедить ее старшего брата в том, что врагом его народу не являюсь. Возможно, кто-то тут же заявит о том, что я ведь действительно врагом им не являюсь. Так зачем утрировать ситуацию? Правильно, ситуацию утрировать не нужно. Однако, существуют нюансы, про которые не стоит забывать. В первую очередь один такой нюанс как раз касается именно фактора интересов этих разумных. Как только речь зашла о выгоде, которую они могут получить, как тут же все интересы их народа, службы безопасности империи Антран, да кого бы там ни было, все отошли на второй план. И вот в этом и была самая главная сила Содружества, личная выгода. Она вынуждала всех подчиняться себе. Она заставляла любого разумного думать только о собственных интересах. Хотите узнать, на что толкает личная выгода разумных? А я вам скажу. Та самая девушка, пилот, бывшая кстати Зунрой, которая пришла ко мне со своим штурмовым челноком, ее кстати звали Шадитарни, узнав все правила, получив возможность заменить себе нейросеть на более новую и усовершенствованную, учитывая сюда различные импланты и базы знаний, что давало ей возможность постепенно вырасти из пилота штурмового челнока, к примеру, до пилота большого и сверхбольшого корабля, что тоже было вполне значимым для специалиста такого уровня, не придумала ничего нового, как предложить мне взять в корпорацию и других представителей своего семейства. Причем она заметила еще один нюанс, так как некоторые разумные, которые заключили со мной новый контракт, а его содержимое хранилось в тайне, получали больше бонусов и возможностей. По крайней мере, Шадитар не так думала. Я имею в виду того самого пилота, который попал в руки Кфари, прежде чем я впоследствии промыл ему мозги, а у меня выбора не было. На моем корабле должны быть только мои подчиненные, а придурок, который готов за поцелуй ее ножки продать все и вся, мне не нужен. Так вот, это самый пилот, Слакс был ее знакомым, и когда она узнала о том, что он вне очереди получает нейросеть шестого поколения, со всеми дополнительными имплантами на интеллект, на реакцию, на память, плюс базы знаний максимально возможного уровня, то эта молодая Зунра тут же возмутилась. Она захотела получить то же самое. Когда ей сам этот парень объяснил, что он переподписал контракт, и не факт, что он оказался из-за этого в плюсе, Шадитар не тут же начала интересоваться тем, что же он сделал, чтобы ему дали возможность переподписать контракт. Она тоже хотела его переподписать, но он ей даже заявил о том, что выбора у нее потом просто не будет. И если она подпишет этот новый контракт, то ей придется его выполнять. Причем, если я дам ей этот контракт на подпись, то она должна будет его подписать без каких-либо обсуждений, то есть даже не вчитываясь в его подробности. Вы сами себе представляете этот цирк? Более того, эта красотка даже предложила мне сразу же принять в корпорацию оставшихся членов ее семьи. Начала мне как-то игриво подмигивая рассказывать про своих сестер. Даже упомянула о том, что у нее есть сестра, которой всего 16 лет, но ее можно воспитать в нужном ключе. Главное забрать ее из дома. Честно говоря, услышав все это, я на некоторое время просто завис. Как такое возможно? Ты еще не знаешь подробностей того, что произошло с этим пилотом. Он тебе открытым текстом сказал, что был наказан. Я от него этого не скрывал, когда поправил ему приоритеты в нейросети, и у него не было выбора. Однако она почему-то считает, что он оказался в более выгодном положении. Тем более, что в данной ситуации я предоставил ему все это, заблокировав его внутренний корпоративный счет. Да-да, я закрыл его счет долго. На самом деле он был закрыт от лишней заинтересованности других разумных, а сам счет долго там был весьма приличный. Но эта дура, видимо, подумала о том, что после подписания этого нового контракта он мне теперь совсем ничего не должен. Он просто его отработает, получив все эти бонусы. Возможно, кто-нибудь сказал бы, что я мог бы попытаться ей все эти нюансы объяснить и лично. Зачем мне это делать? Сначала скажем, что в данном случае у меня были свои интересы. Таким образом я вынуждал эту красотку интересоваться жизнью моей корпорации. Также я фактически утаивал от нее часть информации. Но при этом, не стоит забывать и о том, что мне же нужны все-таки сотрудники. Нужны. Вот пусть она мне их и предоставит. Хотя, я действительно немного растерялся, так как не понимал подобной агрессии. Ты хотя бы сама сначала постарайся увидеть этот контракт, попытайся понять, что же с ним не так. Нет, она даже не задумывалась. Она видела маячившую перед ней выгоду. Причем, весьма призрачную выгоду. На самом деле там никакой выгоды не было. Благодаря этому контракту она навечно останется в моей корпорации. И я буду решать то, как ей жить дальше. Именно я. Дело в том, что все те, кто подписал такие контракты, не могли даже самостоятельно организовать семейную ячейку. Им нужно было мое разрешение. Честно говоря, я действительно сейчас себя чувствовал каким-то древним феодалом, у которого были крестьяне и рабы, или тем, который распоряжался ими так, как считает нужным. Но возможно, здесь это в порядке вещей, поэтому я сейчас не особо задумывался о таких нюансах. Мне было важно выводить этих разумных служить именно так, как мне нужно. У меня могли из-за всего этого возникнуть проблемы. Для начала стоит отметить тот факт, что я постарался перехватить агентов службы безопасности Федерации, которые пытались отправить сообщение. Ведь они должны были это сделать, но я не дал им этой возможности. Так не хотел, чтобы в этой звездной системе меня поджидал кто-то еще, кроме этих наемников. Мало ли что может произойти впоследствии, мне лишний ажиотаж был не нужен. А вот когда я разделался с этими наемниками, теперь можно было отсылать все эти сообщения. Естественно, что на борту моего корабля был гиперпередатчик. Дорогая штука, но мне повезло. Я его нашел еще тогда, на территории неизведанных регионов. Один из кораблей военных, погибший в бою с механоидами, нес на себе подобное устройство. Поэтому у меня была возможность послать сообщение до ближайшего ретранслятора Содружества, откуда оно уже ушло адресату. Этот разумный наверняка передаст информацию дальше, и тогда мне следует ожидать появления в этой звездной системе новых гостей. Задумчиво вздохнув, я приказал Кондору отвезти корабль в астероидный пояс, где перед этим прятались те самые наемники. Там была пара мест, где можно было спрятать даже такой большой корабль. Мой расчет основывался на том, что и другие мои противники, которые могут попытаться прийти сюда, явно постараются для начала укрыть свой корабль или корабли в астероидном поясе. У меня уже был отработан процесс охоты на таких умников. Я так пиратов ловил на территории Фронтира. Если кто-то помнит, уже только поэтому можно понять то, что подобный процесс не так-то сложно воплотить в жизнь. Надо всего лишь постараться. К тому же я уже заранее знаю, как могу встретить противника, с учетом имеющихся у меня дроидов, диверсантов. Теперь у меня есть возможность атаковать даже не один корабль. А если надо, то можно нанести удар именно по одному кораблю, и сразу целой группой дроидов, диверсантов, и тут уже никто и ничего не поделает. Достаточно просто четко определить тот факт, куда будет заходить этот самый корабль моих потенциальных врагов, и послать на перехват легких москитов, которые раскидают дроидов, диверсантов, мимо которых будут идти корабли противника. Конечно, вы можете сказать мне о том, что в такой ситуации я могу наткнуться на кого-то, кто ждет не меня, а кого-то другого. Возможно, вот только что-то мне подсказывает, что нормальные разумные не будут прятать свои корабли в астероидном поясе. Это будут какие-нибудь пираты. Да, я сейчас сам могу уподобиться пиратам, но в данной ситуации для меня это важно. Это прямая провокация. А что вы хотите? В последнее время у меня врагов слишком много появилось, и мне надо от них как-то избавляться. Миром решить эти вопросы они не захотели. А значит, мне надо решать все эти проблемы более эффективно, физически устраняя врагов. Жестоко, не спорю. Но при этом также понимаю и то, что в такой ситуации, какая сложилась у меня, выбора просто не остается. Я пытался с ними быть более-менее мирным, но они сами решили устроить на меня охоту. Ведь я сам понимаю, что служба безопасности Федерации, после случившегося в системе Барзаконфуза, в покое меня не оставит. И это говорит отнюдь не в мою пользу. У этой организации достаточно много ресурсов. Учитывая тот факт, что законным путем они со мной ничего сделать не могут, стоит сразу понимать то, что будут действовать теперь уже незаконно. Я подожду в этой звездной системе недельку от силы, две. Если никто не явится, то я просто отправлюсь дальше. А если я все таки прав, тогда я уже знаю, что с этими разумными делать. Кондор величаво повернулся в космическом пространстве этой заброшенной звездной системе и медленно двинулся в сторону астероидного поля. Наступило теперь уже его время играть в охотника. Хватит изображать жертву. Пора показать, что на самом деле из себя представляет мой корабль. В первую очередь для тех, кто намеревался меня использовать как игрушку или расходный материал. Также я на всякий случай разослал по астероидному полю москитов с усиленными сенсорными комплексами. Они были полностью автоматическими, и проблемы не представляло продержать их в таком положении пару недель, а потом обратно вызвать на корабль. Зато я буду контролировать всю звездную систему, и заранее буду видеть того, кто захочет сюда прийти, и с какими интересами. А это тоже очень важно. Как я уже говорил, мне нужно заранее знать то, где и когда будут прятаться корабли моих противника. Ведь таким образом я могу перехватить их без каких-либо проблем для себя. Дроиды, диверсанты имеют возможность перепрыгнуть на проходящие мимо корабли, не привлекая к себе внимания систем обороны, что отнюдь невозможно, если поблизости промелькнет хоть один москит. Поэтому лучше сделать все так, как я уже придумал. Именно так, и никак иначе. Наступило время из жертвы превращаться в охотника. Я же пытался быть с ними со всеми миролюбивым, и старался договариваться. Но раз этот вариант их не устраивает, раз они мое спокойное поведение воспринимают как слабость, придется показать другую сторону моего характера, не очень лицеприятную. Решительно скрипнув зубами, я приказала заморозить этого тролла, наемников в криокапсулу. Его судьбы я решу немного позже, а сейчас мне надо кое о чем подумать, тем более, что всплыли новые обстоятельства. Противостояние с официальными структурами империи Аграф мне бы не хотелось, но раз их посол решил поиграть именно в такие игры, Почему бы мне не попытаться противопоставить им старых врагов? Дрика и Анод с удовольствием сцеплялись с аграфами. Тем более, что общие боевые технологии у них были примерно схожие. Что у тех, что у этих, главным калибром был лазер. Вот только аграфы немного опережали ящеров по технологиям кораблестроения, хотя бы минимум на одно поколение. Зато у ящеров маскировочные поля и сенсорные комплексы вроде бы были лучше, не знаю. Посмотрим. А сейчас мне надо подумать. Опальный генерал. Кто-то мог бы сказать, что у старого отставного генерала службы безопасности Федерации дела шли неплохо. Практически сразу, как только Рентамур прибыл в периферийную зону миров Федерации Неви, ему удалось связаться с представителями дальних складов длительного хранения, где хранилось армейское и флотское военное снаряжение, вплоть до боевых кораблей. Заранее предусмотренные инструкциями, которые он выдал своему бывшему заместителю капитану Сайпуриун, торговый обмен закончился очень быстро. Складские работники не пытались задирать цены, когда выяснили, кто именно хочет у них что-то приобрести, чем старый генерал старательно и воспользовался. Ведь он и сам прекрасно понимал, что ему надо собрать боевую группу, с помощью которой он наконец-то сможет разобраться с этим наглым мальчишкой Сергеем Ив. Оставалось только проследить за ним и выяснить то, куда тот направится. Экипажи для своих кораблей, которые он приобрел, Рентамур собрал достаточно быстро и практически заранее, ввиду того факта, что отставных военных в его базах данных вполне хватало. Были даже такие, кто имел приличные задолженности перед Федерацией в виде каких-то проступков и преступлений. Все эти данные он собрал заранее, и благодаря этому факту, в конце концов сумел подготовить свою небольшую эскадру из 4 кораблей. Единственное, что его огорчало, так это только то, что складские работники не стали проявлять излишние инициативы, всего лишь по той причине, что постарались предоставить все, что было нужно, но по минимуму. Например, если взять этот самый тяжелый носитель 4-го поколения Илов, это был довольно неплохой корабль, имеющий на борту достаточно большое количество москитов. По крайней мере, сейчас он был укомплектован 80 москитами разной категории, 50 москитов среднего класса, 10 легких москитов и 10 тяжелых истребителей, включая также 10 штурмовиков, торпедоносцев. Проблема была в том, что точно такой же носитель, только модифицированный под 5-е поколение, нес на себе мультилинию. И эта самая мультилиния позволяла содержать на этом носителе 120 беспилотников. Разница все-таки ощутимая, почти на 40 москитов. Однако, складские работники не стали продавать подобное оборудование. Как бы старый генерал не злился, ему пришлось признать, что в данном случае они были действительно правы. Кто он такой, чтобы ему продавали подобное оборудование? Это слишком ценное оборудование для Федерации, чтобы отдавать его в частные руки. Хотя он от этого подарка явно бы не отказался. Но тут ничего не поделаешь. Необходимо действовать аккуратно и осторожно. Рентамур сам прекрасно понимал, что если начнет что-то лишнее требовать, то в один прекрасный момент из простого опального генерала может быстро превратиться в преступника, так как даже сейчас вряд ли его оставит в покое, скорее всего, его старые недруги захотят воспользоваться тем фактом, что произошло с ним и его карьерой, и тогда они постараются нанести неприятный удар в спину. Сам старый генерал это прекрасно понимал. Понимал он и то, что ему придется старательно соответствовать на данный момент обычному наемнику, который всего лишь ищет максимальную выгоду для себя. Если бы эти идиоты хотя бы догадывались о том, что он планирует, то наверняка постарались бы найти любой возможный способ, чтобы не допустить подобного. Но сейчас ему надо было подготовиться. Старательно комплектуются корабли уже заранее подобранными экипажами, старый генерал не забывал постоянно ругаться. Как и следовало ожидать, складские работники все-таки надеялись получить с него хоть какую-то каплю выгоды для себя, и поэтому не поленились подсунуть ему не слишком комплектную группу москитов, сэкономив на тех же расходниках или оборудовании для них в виде 4-го и 5-го поколений. Конечно, с их стороны это было глупо, по крайней мере, он это прекрасно понимает, но сейчас уже ничего не поделаешь, приходится действовать с тем, что есть, а с этими наглецами он впоследствии все равно разберется. Сейчас же он старательно комплектовал свою группу кораблей, собирая как можно больше профессиональных военных. Единственное, за что он мог переживать, так это только за то, хватит ли у него на все это средств. Да, у него были деньги, которые он откладывал себе на старость. Вот только он же не знал, что так внезапно окажется в подобном положении. И тем более, если бы он уходил как заслуженный генерал, то мог бы получить для себя оборудование пятого поколения. Причем, в этом случае, ни у кого бы даже не возникло и мысли о том, что надо его как-то попытаться обмануть. Сейчас же было заметно, что практически все эти складские работники старательно пытаются хоть что-то с него поиметь. Ирин Тамур же этого позволять не собирался, а только раздраженно скрипел зубами, не забывая платить за все то, что раньше мог получить просто по первому требованию.